بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий раздел в этой главе посвящен преимуществам, достоинствам сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тем убеждениям, которые должен иметь мусульманин в отношении этих людей, и позицию Ахля Сунна валь Джамаа в отношении того, что произошло между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во-первых, кто такие сподвижники? Ас-сахабату, множественное число сахабату. Хорошо, один сахаби, множественное число сахаба, множественное число сахаби, вернее, единственное число сахаби, множественное число как? Ас-сахабату. Это те, которые встречались с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующими в него, и умерли в вере. И умерли, будучи верующими. Так, те, которые встречались с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующими в него, и умерли в вере. Каковы должны быть убеждения наши в отношении сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это самые лучшие представители этой уммы, что это лучшее из поколений этой уммы, потому что они те первые, которые опередили других в вере, из-за их достоинств, и из-за того, что Аллах Субхана ва Тааля выбрал их, сделал их особенными, даровал им такую особенность, как сопровождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, джихад вместе с ним, взятие от него шариата, потому что они те, которые взяли от него шариат, донесение этого шариата до остальных, то есть те, которые были после них поколения. Итак, почему? Потому что почему они лучшие этой уммы? Потому что они опередили других во многих достоинствах, да, и опередили в принятии ислама всех остальных. Потому что Аллах Субхану ва Тааля выбрал их, чтобы быть спутниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они совершали вместе с ним джихад, потому что они те, которые взяли от него шариат, и они те, которые передали этот шариат тем, которые были после него, после них. Аллах Субхану ва Тааля хвалит сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в аятах, которые относятся к аятам мухкам в книге, то есть четкие, ясные, понятные всем аяты, восхваляющие сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Тауба. Говорит: «Вассабикуна лаввалуна миналь мухаджирина валь ансар, валлазина таба'ухум би ихсан». И опередившие первые из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними строго, би ихсан. Рады Аллаху анхум ва раду ан. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. То есть это свидетельство от Аллаха Субхану ва Тааля тем о том, что он доволен сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Рады Аллаху анхум ва раду ан. Ва'адда лахум джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар. И он приготовил для них райские сады, под которыми текут реки. Халидина фиха абада, и они пребудут в них вечно. Залик аль-фаузу аль-азим, поистине это великое преуспеяние. И в суре Аль-Фатх говорит Аллах Субхану ва Тааля: Мухаммадун Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха, валлазина маху ашиддау аляль куффари рухамау бейнум. А те, которые с ним, то есть его сподвижники, они строги к кафирам, к неверным, но милостивы между собой. Тарахум руккан суджадан ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана. Ты видишь их, то есть дальше перечисляет Аллах Субхану ва Тааля качества сподвижников. Ты видишь их преклоняющимися, суджада, простирающимися ниц, да, то есть делающими суджуды. Ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана. Они стремятся к милости Аллаха и к довольству Аллаха. Симахум фи вуджухи мин асари суджуд. Их признак, говорит Аллах Субхану ва Тааля, что на их лицах следы суджуда, следы поклона Аллаху Субхану ва Тааля. Залика масалухум фит таура. Это то, как они описаны в Таурате. Ва масалухум фил инджили казар. А их пример, или то, как они описываются в Инджиле, в Евангелии, то есть в Торе и в Евангелии описываются качества сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Их качества в Евангелии, они сравниваются с посевом. С посевом, который вывел свой стебель, хорошо, и он поддержал его, и он укрепился, и стал ровно на своем стебле этот, хорошо, этот посев, хорошо, этот росток. Йоджибу зура ли ягиза бигун куфар. И он нравится сеятелям, чтобы нравиться сеятелям, и чтобы злить ими неверных, раздражать ими неверных. То есть неверные — те, которые раздражаются, те, которые, которых приводят в ярость. Которых приводят в ярость сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ваада Аллаху ладзина аману ва амилу ссалихати мин магфиратин ва аджрин азима. Обещал Аллах тех, которые уверовали, совершали благие дела из них, магфира, прощение, ва аджрин азима, великую награду. Этот великий аят, в котором Аллах субхану тааля воздает хвалу верующим людям, которые веровали вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, обещает им прощение и награду, и их качество в Торе и в Инджиле. То есть в тех откровениях, которые приводятся в этих двух книгах. Ибн Касир, рахимахуллаху та'аля, говорит, что сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, характеризовали те качества, которые указаны в этих аятах, что они стремятся к милости Аллаха и к довольству Аллаха. То есть их характеризовало, что искренность, искренние намерения и благие дела. Благие дела, что они все время, ты их видишь, что состояние руку, состояние суджуда. Поэтому каждый, кто видел сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, непременно восхищался теми качествами, которые отличали сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сообщается у Малика, говорит, что до меня дошли такие сведения, что христиане, когда увидели сподвижников во время овладения ими Аш-Шамом, то стали говорить: клянемся Аллахом, эти люди лучше, чем апостолы, то есть апостолы Иса, алейхиссалям. Так сказано в дошедших до нас писаниях. Так сказано в дошедших до нас писаниях. И эти слова действительно являются правдой. Поскольку все писания, предшествующие Корану, восхваляли сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они сказано в Инджиле, их пример, что они представлены посевом, на котором вырос росток, хорошо, и он укрепил его, и тот стал потом толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая своих сеятелей. Точно так же сподвижники посланника Аллаха, они поддержали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оказали ему помощь и содействие, они с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, как посев с ростком. Как посев с ростком. Хорошо? Сравнение. Сказано, что Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести в ярость неверующих. На основании этих слов имам Малик и другие ученые, которые согласились с имамом Маликом, выносят решение о том, что те, которые ненавидят сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не являются верующими людьми. И вынесли хукм о неверии рафидитов. Рафидитов, мы знаем, это правильное название кого? Шиитов. Хорошо? Потому что сподвижники приводят их в ярость. А кого приводят в ярость сподвижники, тот на основании этого аята является неверным. Следующий аят: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Для бедняков, мухаджиров, которые выведены из своих домов, изгнаны от своих имуществ, يبتغون فضلا من الله, они стремятся к милости Аллаха и к его довольству. وينصرون الله ورسوله, и они оказывают содействие Аллаху и его посланнику. Уляика хумус садикун, они, которые правдивы. Это похвала Аллаха кому? Мухаджирам. Потом говорит Аллах субхану тааля: валлазина табаввау дара валь имана мин каблихим. А те, которые укрепились в доме, хорошо, то есть они жили в Медине, хорошо, и в имане до них, юхиббуна ман хаджара илейхим, они любят тех, которые сделали хиджру к ним. То есть это уже похвала кому? Кансара. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. И они не находят в своих грудях стеснения от того, что им дано. Хорошо. وَيُسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. И они отдают предпочтение мухаджирам над собой. Уалев кана бим хасаса. Несмотря на то, что сами они нуждаются. Сами они нуждаются. Оман юка шуха нафси фауляки хуман флихун. А те, которые обезопасены от зла своих, от жадности своих душ, то те счастливы. Итак, в этих аятах и во многих других аятах Аллах Субхану ва Тааля хвалит мухаджиров и ансаров. И описывает их такими качествами, как что? Сабикуна равун. То есть они те, которые опередили других в исламе. Хорошо, опережают других в благих делах. Опережают другие в благих делах. Сообщает, что он доволен ими. Ради Аллаху анхум раду. Говорит о том, что он приготовил для них райские сады. Говорит о том, что они между собой милостивы и милосердны друг другу. О том, что они строги и суровы к неверным. Описывает их тем, что они совершают много руку и много суджуда, много земных поясных поклонов. О том, что их сердца, искренни. Сообщает о том, что их признаком является покорность Аллаху Субхану Тааля и иман. И что Аллах Субхану Тааля избрал их для чего? Чтобы сопровождать своего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы приводить ими в ярость неверующих. Мухаджиров потом описывает Аллах Субхану Тааля чем? Что они оставили свои дома, свою родину, что они оставили свое имущество. Для чего? Ради Аллаха Субхану Тааля, для того, чтобы оказывать содействие религии Аллаха Субхану Тааля и желая довольства и милости Аллаха Субхану Тааля. И описывает Аллах Субхану Тааля «Улайкахуму садикун» тем, что они правдивы. Они те, которые действительны в религии, то есть правдивы в своей религии. Потом описание ансаров. Аллах Субхану Тааля описывает, что они ахлю дар аль-хиджра, то есть они жители места или страны хиджры, то есть туда, куда сделал хиджру пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижник. И они люди, которые оказывают содействие религии Аллаха Субхану Тааля. И они ахлюль иман, то есть верующие люди, хорошо, правдивые в религии. Описывает Аллах Субхану Тааля их тем, что они любят своих братьев, мухаджиров, и они продают им предпочтение над собой, то есть, несмотря на то, что сами нуждаются, что они сочувствуют им, что они относятся к ним с добром и милостью, и что они спасены и обезопасены от такого отвратительного качества, как шух, то есть скупость и жадность. Хорошо? И поэтому они получают от Аллаха Субхану Тааля фалах, то есть счастье от Аллаха Субхану Тааля. Это некоторые из достоинств подвижников, которые перечисляются в этих аятах, в других аятах, другие их достоинства перечисляются. Эти достоинства общие, то есть касаются всех сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть некоторые достоинства, которые касаются отдельных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо, то есть именно достоинства кого-то из них есть. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они не одинаковы по своему уровню, то есть у них есть тоже что? Разные степени. Те, которые выше степенями, чем другие сподвижники, превосходят друг друга в степенях. Почему? В зависимости от того, что раньше приняли ислам, и от того, что совершали раньше джихад с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, или совершили хиджру ради Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, их уровни разные, мы сказали, да? Они превосходят друг друга. Мухаджиры превосходят ансаров. Почему? Потому что они оказывали, помимо того, что они оказывали помощь религии Аллаха Субхану Тааля, они совершали еще хиджру ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если брать мухаджиров, то те, которые превосходят всех других мухаджиров, а значит превосходят и всех остальных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это 10 человек, которых Аллах Субхану Тааля обрадовал вестью о рае. Теперь мы спросим из вас, кто те, это 10 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, четверо праведных халифов: Абу-Бакр, Умар, Усман, Али, Фальха, Зубейр ибн Ауам, Саад ибн Абивакас, Саид ибн Зейд, Абдур-Рахман ибн Ауф, Абу-Убейд ибн Джаррах. Хорошо. То есть 10. Мухаджиры, мы сказали, превосходят ансаров. Ахлю Бадр, то есть участники битвы при Бадре, они, которые превосходят других. Хорошо. То есть те, которые участвовать в битве при Бадре. Потом те, которые давали присягу пророку Саусалям под деревом. Те, которые давали присягу пророку Саусалям под деревом. Потом те, которые приняли ислам до Аль-Фатха, то есть до взятия Мекки, они превосходят тех, которые приняли ислам после взятия Мекки. Так они не одинаковы с подвижником пророка Саусалям. Это, как мы сказали, это их степени. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что лучшее поколение моей уммы – это мое поколение. Потом те, которые следуют за ним, потом те, которые следуют за ним, за этим поколением. А Имран ибн Хусейн, который передал этот хадис, он говорит, я не знаю, сколько поколений упомянул пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после своего поколения. Два или три поколения. Два или три поколения после своего поколения. То есть это доказывает, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они лучшие из людей, что они превосходят поколения, те, которые последовали за ними. Хафиз ибн Хаджар Аскалани, рахимахуллаху та'аля, он говорит, что большинство ученых считает, что каковы бы ни были достоинства человека, он все равно не сможет сравниться со сподвижниками в достоинстве. Почему? Потому что они те, которые воочию видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Муса, другое доказательство превосходства сподвижников, хадис Абу Муса аль-Ашари, радиаллаху та'аля, в котором он сообщает, что вот мы совершили намаз аль-Магриб вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, потом решили остаться в мечети еще, чтобы потом совершить с ним айша, намаз айша. И сели и стали ждать намаз, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел к ним и спросил их, вы все еще здесь сидите? Они сказали, да, у посланника Аллаха, мы совершили с тобой салату аль-Магриб, а затем решили остаться, чтобы совершить вместе с тобой саляту алейша, то есть ночную молитву. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вы поступили правильно, вы поступили верно. А затем поднял голову к небу пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а он часто поднимал голову к небу и сказал, звезды, они безопасность неба. Звезды безопасность неба, то есть они те, которые обеспечивают безопасность небу, да? Побивают шейтанов, метеоры. Когда их не станет, с небом случится обещанное. Когда не станет звезд, то с небом случится обещанное. Говорит потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям, я безопасность для моих сподвижников. Когда меня не станет, со сподвижниками случится обещанное. Мои сподвижники безопасность для моей уммы. Когда их не станет, с моей уммой случится обещанное. Хадис, который приводится у имама Муслима. Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передан от Абу Саида аль-Худри, не поносите моих сподвижников, поистине, гора золота, потраченная кем-либо из вас на пути Аллаха. То есть муд, потраченный ими на пути Аллаха, лучше, чем гора золота, потраченная кем-либо из вас. Хорошо? С ним не сравнится даже с мудом или половиной муда того, что тратили на пути Аллаха сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть любой мусульманин, если потратит на пути Аллаха золото, как гора Ухуд, все равно не сможет приобрести той награды, тех заслуг, которые приобрели сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пожертвовав всего муд. Муд это сколько? Муд это вот, две руки вот так поставить, это будет пригоршня, это две, это будет муд. Вот они муд еды, не золото и серебра даже, муд еды, потратив на пути Аллаха, или даже половину муда, все равно превосходят людей других, если они даже потратят золото и серебро величиной с гору Ухуд. То есть это доказательство достоинств сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И хадис Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху Та'алян, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что придет такое время, когда группа из них отправится в военный поход, и их спросят, есть ли среди вас те, кто встречался с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Они ответят «да», и им будет дарована победа. Потом наступит другое время, и отправившихся в поход военные спросят, есть ли среди вас такие, кто встречался со сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть с теми, кто видел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они ответят «да», и им будет дарована победа. Потом наступит другое время, и те, которые отправятся в военный поход, их спросят, есть ли среди вас такие, кто встречался с теми, кто встречался со сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они ответят «да», и им будет дарована победа. Тоже достоверный хадис, муттафакун алей, приводится у обоих имамов. То есть это великая честь, которую удостоились сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и хадисов, как сообщающих ислам нутеймия, указывающих на достоинство сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, их очень много, указывающих на превосходство их поколения над другими, очень много. Поэтому поношение сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям является поношением Курана и Сунны, потому что они лучшие представители этой общины. И, как сказал Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху Таалян, сказал, поистине Аллах взглянул на сердца рабов, хорошо, на своих рабов, и выбрал среди них тех, которые будут сподвижниками его пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, взглянул на сердца рабов и нашел сердце Мухаммада лучшим, избрал его для себя и отправил его, Мухаммад, алейхиссалам, к людям в качестве посланника. А затем взглянул на сердца уже остальных своих рабов и нашел, что сердца сподвижников Мухаммада лучшие из сердец творений, и сделал их помощниками своего пророка, которые сражаются за него, за его религию. Абдулла ибн Умар, радиаллаху таала, говорит, другой великий сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кто желает следовать за кем-либо, пусть следует за теми, кто уже умер, то есть за сподвижниками Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что они лучшие в этой умме, и они обладали самыми праведными сердцами, и наиболее глубокими знаниями, и наивеличайшей простотой, люди, избранные Аллахом для сопутствования его пророку и передачи его религии. Перенимайте их нравы и методы, это очень важно, их манхадж. Перенимайте их манхадж и их нрав, ведь они сподвижники Мухаммада, были на прямой стезе, клянусь Господом, Каабы. И Абдулла ибн Масуд, ради Аллаху Та'аля, говорит, что поистине Аллах Субхану Та'аля, он почтил своего пророка Мухаммада, салям, наделив его сподвижниками, которые предпочли его, то есть Мухаммада, салям, самим себе и своему имуществу, ничего не жалея для него. Али, ради Аллаху Та'аля, он говорит, сподвижники – это светильники прямого пути, посредством которых Аллах выявляет всякую темную смуту. И говорит, вскоре он введет их в свою милость, то есть ведет их в рай. Они не распространяют семена порока и лишены черствости и лицемерия. Другое сообщение или высказывание, которое передал имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, от Айз ибн Амр. Айз ибн Амр, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, передается, что он подошел к Убайдулла ибн Зияд. Убайдулла ибн Зияд, один из наместников, да, мияцких халифов, он подошел к нему и сказал, сынок, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, поистине худшие из руат, то есть из правителей, из пастырей, это тираны. Остерегайся стать им. То есть, выполняя тем самым завет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, давать насихат, да, наставление искренне правителям. Подошел и сказал, поистине худшие из пастырей тираны. Я слышал, как это сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И Абайдулла ибн Зияд тогда сказал, сядь, ведь поистине ты из очистков сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть ты, имея в виду, что ты не из тех главных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не из тех, которые обладали наивысшими достоинствами из них. То есть ты так, ты из очистков, назвал его так. И он сказал тогда очень хорошие слова, он сказал, а разве среди них были очистки? Очистки появились после них, и уже не из них, не из их среды, рады Аллаху Та'аля. Хорошие слова эти, Айз ибн Амр, рады Аллаху Та'аля. Передано также, что Хасан аль-Басри, один человек сказал нам, поведая о качествах сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он заплакал, Хасан аль-Басри, и сказал, в них проявились качества добра, качества приверженности прямому пути и качества правдивости. Они носили грубую одежду, потому что были умеренные. Походка их была скромная, слова соответствовали делам. Они вкушали благое и пили благое, и были покорны Всевышнему Господу. Подчинялись истине вне зависимости от того, желанно ли им это было или тягостно, и выполняли свои обязанности. Они постились днями и имели худые тела, пренебрегали недовольством творений в угоду Творцу, не излишествовали в гневе, не поступали несправедливо и не переступали приказанным Всевышним Аллахом в Коране. Они занимали свои языки поминанием Господа, отдавали свои жизни, когда Аллах требовал у них оказания помощи религии, и жертвовали имуществом, когда он призвал их дать ему заем. Передано также, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорили про них, что нахождение их рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в течение одного часа лучше, чем поклонение кого-либо из вас в течение 40 лет. Хорошо, или перед 60 лет. То есть ты совершаешь поколение 40 лет или 60 лет, а их один час возле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем многие годы твоего поклонения. Так это те высказывания с Курана, Сунны и высказывания предшественников, которые приводится в Коране, в Сунне, вернее, и высказывание предшественников относительно достоинств сподвижников пророка, саллаху салям, это в книге, которая, иншаллаху тааля, будет скоро выпущена и переведена недавно, посвященная Муавии, радиаллаху тааля, защите Муавии, радиаллаху тааля. И в ней перечисляются многие достоинства сподвижников пророка, саллаху салям, и высказывания по этому поводу. Какова позиция Ахлясунна вальджамаа в отношении тех разногласий, которые произошли между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сражений, и той смуты, которая произошла после смерти Усмана, радиаллаху тааля? Во-первых, причина этой фитны в чем была? Причина этой фитны – это иудейский заговор. Иудейский заговор против ислама и против мусульман. Они внедрили, так скажем, в среду мусульман человека, отличавшегося хитростью, мерзкий человек, который представился как мусульманин и начал показывать себя мусульманином. На самом деле, конечно, лгал. Человек, которого звали Абдулла ибн Саба. Абдулла ибн Саба, который мы уже упоминали не раз, да, он принадлежал к иудеям Йемена, то есть из Йемена, из йеменских иудеев. И этот иудей, он начал притворять в жизнь свой план, распространяя ненависть и распространяя свой яд против праведного халифа, третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана, ради Аллаху тааля. Начал придумывать против него ложь. Начал придумывать против него ложь и возводить на него ложь. Хорошо. И вокруг него вскоре образовалась, вокруг этого человека, группа людей, которые обманулись его заявлениями, ложью, которую он возводил на правителя мусульман. Ярхамукаллах. На правителя мусульман. Те люди, которые не обладали дальновидностью, те, которые обладали слабым иманом, те, которые любили фитну, они сгруппировались вокруг этого человека, который начал вот возводить поклепы на Усмана ибн Аффана. То есть начало хариджизма, хорошо, начало выхода против мусульманских правителей, выступления против мусульманских правителей, выступление как оружием, так выступление языком, выступление тем, что люди ходят и побуждают других к выступлению против правителя, хорошо, и к революциям, и так далее. То есть он начал делать это. И этот заговор закончился в итоге, когда он сполошил людей и образовал вокруг себя вот такую группу, хорошо, и появились много людей недовольных Усманом, радиаллаху тааля, недальновидных, как мы сказали, и слабых иманом, и любящих фитну. И закончилось это тем, этот заговор тем, что этот праведный халиф Усман ибн Аффан был убит несправедливо. И в результате его убийства произошли разногласия между мусульманами. В результате этой смерти Усмана произошли разногласия между мусульманами, и началась фитна из-за вот этого подстрекательства, которое произошло со стороны этого иудея и его последователей. Произошла битва между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Участие их в этих битвах, оно строилось на основании иджтихада. Иджтихада, то есть их искреннего, усердного поиска истины. Каждый из них усердно и искренне искал истину. Хорошо? И в результате этого принял какое-то решение, пришел к какому-то заключению, хорошо, в результате чего произошли вооруженные столкновения между ними. И Ибн Абу-Ль-Айс, который дал шарх, мы знаем, да, Акиды Тахауия, он говорит, что начало вот этому шиизму, рафидизму, хорошо, это положил человек, которого звали Абдулла ибн Саба. И он начал стремиться к тому, его цель была, чтобы религию ислам показать, что это ложь, что это ложная религия, опорочить ее и опорочить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла ибн Саба начал представляться мусульманином, желая тем самым внести порчу в религию ислам своей хитростью, своей мерзостью. Точно так же, как в свое время поступил апостол Павел, хорошо, или как они называют его, апостол Павел, да, или Булис по-арабски, точно так же, как он поступил с религией Масиха, да, религии, с которой был послан Иса, алейхиссалям, точно так же, такую же роль, аналогичную, сыграл в этой умме человек, которого звали Абдулла ибн Саба. И он начал показывать себя очень набожным человеком, богобоязненным, много поклоняющимся Аллаху. Хорошо. Потом начал показывать себя поборником истины, человеком, который воплощает приказ Аллаха «Аль-Амр биль-Ма'руф ва нахь аль-Мункар». То есть приказывать одобряемого, удерживать порицаемого. Как? Как? Ругая Усмана, рады Аллаху Таля. Говоря, что вот такой он, такой сякой, хорошо. То есть то, что сегодня заблудшие группы называют приказывание одобряемого, удерживание от порицаемого, это что? Ругать правителей, хорошо. Вот это начало, хорошо, от Абдулла ибн Саба. И он начал сеять и стремиться к смуте, распространяя вот эту смуту вокруг Усмана, рады Аллаху Таля, что привело к его убийству. Потом он отправился в Куфу, и там в Куфе начал демонстрировать свою любовь к Али, рады Аллаху Таля, особую, возвеличивать стал Али, рады Аллаху Таля, показывать, что он такой поборник Али, и это дошло до Али, рады Аллаху Таля, дошло, что он говорит про Али, «Анта Илях», что ты Бог. Хорошо. И тогда Али, рады Аллаху Таля, приказал убить его, казнить его, но однако он смог бежать, да, как мы уже упоминали на прошлых занятиях, смог убежать в Киргиз, история, которая известна. Шейх Ислам Нутаймия, рахимахуллаху тааля, по поводу убийства Усмана, рады Аллаху Таля, да, по поводу этой фитны, он говорит, когда произошло убийство Усмана, рады Аллаху Таля, тогда раскололись, разошлись сердца. И тогда увеличилась скорбь, и тогда появилось зло, тогда уменьшилось добро, тогда стали стремиться к фитне и получили возможность осуществить фитну и смуту те, которые раньше не могли этого сделать, у которых не хватало сил на это. И тогда не стало хватать сил у людей блага, у людей праведности. У людей праведности не стало хватать сил, чтобы поддерживать благо и поддерживать порядок в умме. Хорошо? И они дали присягу, люди дали присягу Амиру аль-Муминин, повелителю правоверных, Али ибн Аби Талибу, ради Аллаху Таля, который был, имел больше других прав среди всех людей, к тому, чтобы быть повелителем правоверных после в свое время, да, после смерти Усмана, рады Аллаху Таля. Но сердца уже к тому времени, из-за того, что произошло, из убийства Усмана, сердца уже сподвижников и людей, они были как? Расколоты, хорошо расколоты, потому что уже зажегся огонь смуты, зажегся огонь фитны. Поэтому не смогли прийти к общему мнению, прийти к общему слову. Поэтому не смогли навести порядок, хорошо, в обществе на то время. Поэтому халиф, то есть Али рады Аллаху Таля, и лучшие представители этой уммы, которые хотели блага, они не смогли установить это благо. Поэтому начался раскол и началась смута, которая захлестнула многих и многих на ту пору. Сражения, которые произошли между Али рады Аллаху Таля и Муавией и его сторонниками, да, рады Аллаху Таля, произошли не потому, причина их, не потому, что Муавия, рады Аллаху Таля, хотел сражаться, вернее, хотел стать халифом. Не потому, что он заявлял свое право на халифат. Он не хотел быть халифом. И он указывает на это, передано от него сообщение, в которых он говорит, что не из-за того, что хотел я власти, делал я это. Хорошо? И не потому, что он не признавал достоинства Али, рады Аллаху Таля. Нет. Переданы многие сообщения от него, от Муавии, в которых он восхваляет Али, перечисляет его достоинства, хорошо, и признает, что он тот, который был достоин быть халифом. Когда кто-то говорил ему, вот почему ты тогда с ним воевал, ты что, хотел быть халифом? И он говорил, нет, я не хотел быть халифом, и не потому, что я не признавал достоинства Али, рады Аллаху Таля. Не дали присягу и ему Не потому, что так дал присягу Али Радуаллаху, не потому, что хотел быть халифом. Хорошо? Не потому, что отрицал его право Али быть халифом. Он это признавал, хорошо, когда его спрашивали. И не потому, что они, те, которые были с ним тоже, они не начали вообще даже сражаться с Али Радуаллаху. Но как это произошло? Али Радуаллаху Анху увидел группу людей, которая не давала ему присягу. То есть те, которые обязаны были подчиниться ему, да, и которые обязаны были дать присягу, они не давали ему, а он говорит, у мусульман должен быть один халиф, хорошо, раз они вышли из покорности, из того, что для них ваджиб сделать, а они люди, у которых есть оружие, то есть они вооруженные люди. Поэтому он пришел к мнению, что сражаться с ними, что он должен с ними сражаться до тех пор, пока они не выполнят обязанность, которая возложена на них. То есть пока не подчинятся, пока не установится подчинение правителю халифу, пока не снова не восстановится джама, не восстановится единство. Что же касается Муавия, радиаллаху та'аля ан, то они считали, что они не обязаны, не являются ваджибом для них делать это. То есть в результате иджтихада, опять же, да, ваджибом делать это. А если даже их убьют за это, или будут с ними сражаться за это и убьют их, то они будут мазлюм, то есть они будут теми, которым причина несправедливость. Почему? Потому что они сказали, Усман убит несправедливо. Усмана убили, Усман мазлюм, убитый несправедливо. Это все единодушные мусульмане, как со стороны Али радиаллаху анху, так и со стороны Муавия. Все единодушны в этом. Но где убийца Усмана? Убийца Усмана в рядах тех, которые с Али радиаллаху анху. Хорошо? Они, у них есть оружие. Хорошо? И если мы откажемся подчиняться им из-за этого, то они что? Будут, говорят, они будут притеснять нас, и они покусятся на нас. И Али не сможет нас защитить от них, от этих людей, которые убили Усмана, да, они не смогут, он не сможет защитить нас от них, так же, как не смог он защитить Усмана, радиаллаху анху, от них, от этих людей, которые в лагере, да, его. Поэтому мы не можем давать ему присягу, потому что он не может проявить в отношении нас справедливость, не может нас защитить. Хорошо? И Муавия, радиаллаху анху, считал себя как родственник Усмана, радиаллаху анху, как его родственник, он считал, что он имеет право на что? На кисас. То есть на, чтобы ему выдали тех людей, которые убили Усмана, чтобы наказать их. И пока Али, радиаллаху анху, не выдаст их нам, мы не будем давать ему присягу. К такому иджтихаду они пришли. Хорошо? Почему Али, радиаллаху анху, не выдавал их? Потому что у него тоже были причины на это. Потому что он не мог это сделать на ту пору. Потому что это привело бы к еще большей смуте. Хорошо? Как бы то ни было, из-за этих вопросов, из-за этого вопроса произошли разногласия между двумя сторонами. Хорошо? Но, как мы видим, опять же, на основании чего? На основании иджтихада. То есть каждая из сторон действовала, как мы видим, да, доводы Али радиаллаху анху. И видим доводы Муавии и его сторонников радиаллаху анху. Каждый из них действовал на основе искреннего того заключения, к которому он пришел, на основании чего? Иштихада, то есть искреннего, усердного поиска истины. Не потому, что ими двигало желание власти, не потому, что ими двигало желание опорочить друг друга или подчинить друг друга, хорошо? Нет. Только это. Позиция Ахля Сунна валь Джамаа, относительно этих разногласий, которые случились, и этой фитны, которая произошла, этих войн между сподвижниками, она заключается в двух вещах, то есть два пункта. Первое. Ахля Сунна валь Джамаа воздерживаются от разговоров по поводу того, что произошло между сподвижниками. Это нужно запомнить каждому, чтобы воздерживаться от всяких разговоров по поводу того, что произошло между сподвижниками. Воздерживаться от исследования этих вопросов. От того, чтобы искать хорошо в книгах, что же по этому вопросу сказано и так далее. Даже от этого. Только ученым, которые делают это, опять же, не для того, чтобы изучить, узнать, а для того, чтобы дать ответ и опровержение тем заблудшим группам, которые используют произошедший конфликт между ними для опорачивания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а значит для опорачивания ислама. Потому что сподвижники, как сказано, они дверь, дверь ислама. Каждый человек, который хочет войти в дом, он что? Ломится в дверь. Он сначала ломает дверь, потом врывается в дом. Точно так же те, которые порочат сподвижников, на самом деле они имеют цель что? Войти в дом, ворваться в этот дом и опорочить ислам. Итак, только давая опровержение вот этим людям, которые сеют смуту и порочат сподвижников, ученые могут изучать эти вопросы, но опять же как? Не так, что это давать этому огласку и выступать по этому поводу, хорошо? То есть первый принцип Ахль-Сунна валь-Джамаа в этом вопросе очень важно, это что? Воздерживаться от всяких разговоров и исследований того, что произошло между сподвижниками, ридваналлахи алейхим. То есть путь воздержаться, удержаться, спастись от этого, то есть молчание, не говорить. А говорить что? Говорить то, чему научил нас Аллах субхану тааля говорить. Аллах субхану тааля научил нас говорить сура аль-Хаджар: «Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман». О Господь наш, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере. То есть уверовали, стали мусульманами раньше нас. «Ва ла таджаль фи кулубина гиллан лиллазина аману». И не делай в сердцах наших ненависти по отношению к тем, которые уверовали. «Раббана иннака анта рауфур рахим». О наш Господь, поистине ты сочувствующий, милосердный. Так, это первый принцип. Второй принцип – это касающийся тех асаров или тех преданий, которые переданы по поводу отрицательных качеств сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы должны отвечать на это как? Во-первых, тут тоже есть у нас четыре аспекта. Внимательно. Первое. Эти предания, среди них есть и много. Большинство тех, которые являются откровенной ложью, которые являются откровенной клеветой. Клеветой, которую придумали враги ислама. Для чего? Чтобы опорочить авторитет сподвижников пророка Сосаля. Хорошо. Среди этих асаров, среди этих преданий, есть такие, в которые... Это второй аспект. Среди этих асаров есть такие, которым добавлено что-то, или из которых убавлено что-то. Хорошо? Которые изменены и отклонены от своего истинного содержания. Хорошо? То есть в них вошла ложь. В них вошла ложь. То есть они искажены, и на них не надо обращать внимания. Так, первое предание это какие? Вообще откровенно выдуманная ложь и клевета. Вторая, те, которые, может, имеют какое-то основание, но в них что-то добавили, убавили, исказили, изменили, и на них уже нельзя опираться и обращать на них внимание. Третье это те, которые достоверные, и передано достоверные предания о чем-то, в которых упоминаются какие-то отрицательные стороны, недостатки, да, или какие-то действия отрицательные со стороны этих людей. Этих асаров, во-первых, очень мало. И таких действий с их стороны очень мало. Но даже если они есть, то они в них, то, что называется по-арабски «маазурун», то есть у них есть уважительная причина. Почему? Потому что они сделали это, как мы сказали, на основе чего? Иджтихада. Искреннего поиска правильного решения. И они могли оказаться в результате своего иджтихада либо правыми, либо мучтахид мухты, то есть мучтахид, который ошибся. Либо мучтахид, который оказался прав, либо мучтахид, который оказался неправ. Хорошо? Но мы знаем, что мучтахид, который оказался прав, то ему две награды, а мучтахид, который ошибся, то ему награда и прощенная ошибка, как на то указывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе, который передан в обоих сахихах. Сказано, что «Иза иджтахада аль-хаким фа-асаба фа-лаху аджран». Если правитель или выносящий решение, да, человек сделал иджтихад, хорошо, и оказался прав, то ему две награды, а если он сделал иджтихад и ошибся, тогда ему одна награда. Четвертый аспект здесь относительно этих асаров, да, что даже если что-то с их стороны произошло, хорошо, со стороны сподвижников, алейхиссалату вассалям, то мы должны сказать, помнить о том, что они люди. Раз они люди, значит, отдельные люди, они могут совершить что? Ошибку. Свойственна им ошибка, потому что они не являются маасумами. Маасум — это кто? Маасум — это тот, который обезопасен от прегрешений. Это пророки. Пророки, только они маасумы. Эти люди не являются маасумы. Они могут совершать какие-то ошибки. Но те ошибки, которые они допустили, и очень внимательно, они искуплены ими. Есть целый ряд обстоятельств, которые искупили их ошибки. Какие? Во-первых, тауба. То есть эти люди, подвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, они покаялись, а тауба, покаяние, оно стирает прегрешение. Тауба, она снимает прегрешение, как на то указывает доводы. Хорошо? Во-вторых, у них деяния, достоинства, которых нет у других. Хорошо? То есть те достоинства, те деяния, которые стирают их прегрешения, которые делают, становятся причиной чего? Прощения. Потому что Аллах Субхану говорит: «Инна хасанати», поистине благие дела, «юзибна сайят», они удаляют плохие деяния. Какие у них благие деяния? Опередили всех в исламе. Они совершали джихад с Пророком Саллаллаху алейхи ва саллям, сопровождали Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. То есть их достоинства, они поглощают полностью их какие-то ошибки и прегрешения, так что эти ошибки и прегрешения тонут в обилии их достоинств и изобилия. Это второе. Третье. Их благие дела, которые они совершают, их хасанаты, они, награда за них умножается во много-много раз, не как у других. То есть никто с ними не может сравниться в этом и в их достоинстве. Потому что, как сказано пророком саллаллаху алейхи ва саллям, они хайрул курун, они лучшие из поколений. Потому что один мут, потраченный именно пути Аллаха, пищи, хорошо, если он дал садака, лучше, чем гора золота, которая потрачена другими. Итак, это три вещи, которые искупают их прегрешения. Так, позиция Ахлиссунна вальджамаа в отношении того, что произошло между сподвижниками Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Во-первых, мы воздерживаемся от разговоров по этому поводу и исследований по этому поводу. Говорим только что. То, чему научил нас Аллах Субхану ва Тааля в суре Хашар. Аллах, прости нас и наших братьев, которые передели нас в вере, не делали в наших сердцах злобы по отношению к ним. Хорошо, к тем, которые уверовали. Это первое. Второе, то, что передано относительно их проступков, мы говорим. Первое. Во-первых, большинство того, что передано, это ложь. Во-вторых, если что-то передано, у него есть какое-то основание, то оно, как правило, туда что-то добавили, убавили, исказили. Хорошо? Если что-то и осталось, этого мало, переданного достоверно по поводу их ошибок, то была причина. Была какая-то уважительная причина. У них был иджтихад, и они были мучтахиды. Значит, ошибка прощена. Хорошо, а за иджтихад они получают награду. В-четвертых, те ошибки, которые они допустили, они люди, и они могут ошибаться. Они не являются маасумами, не являются безгрешными. Но те ошибки, которые они совершили, они искуплены тремя вещами. Какими? Первое. Тауба, которую они сделали. Второе. Их благие дела, которые они совершили, опередив других к этим деяниям. Да? Так что в их благих делах потонули все их прегрешения, их не видно. Хорошо. А третье, это то, что их деяния, они не как деяния других. Мут, потраченный ими, лучше, чем что? Гора Ухуд, потраченная другими, золото. И шейх Ислам Ут-Тайми, рахимахуллах тааля, он говорит, все Ахлиссунна вальджамаа и имамы религии, они не считают, что сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или кто-либо из них, был маасум, то есть обладал исма. Исма, то есть что такое исма? Непогрешимостью. Хорошо? Никто, ни родственники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ни те, которые опередили принятие ислама других, нет, у них не было исма. То есть, он говорит, с их стороны могли совершаться прегрешения, но Аллах субхану ва тааля простил им из-за таубы и поднял их степени, и простил им за их благие деяния, которые стирают плохие деяния. Хорошо. И по другим причинам тоже прощено им, говорит рахимахуллах. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлази джаби ссидки, вассаддака бихи улайка хумуль муттакун». Тот, который пришел с правдой и принял ее истины, то есть принял правду истины, они богобоязнены. «Лаху ма яшауна инда раббихим». Им то, что они желают у их Господа. «Залика джазауль мухсинин». Это награда благодеющим. Дальше сказано: «Лиюкаффир Аллаху анхум асва аллази амилу». Чтобы Аллах сделал кафар, то есть искупил, да дал искупление тому плохому, что они совершили, и наградил их за лучшее из того, что они совершали. Что же касается врагов Аллаха и врагов Ислама, то они используют, как только могут, то, что случилось между сподвижниками Пророка саллаллаху алейхи ва саллям во времена этой смуты, разногласий или конфликтов. Для чего? Чтобы опорочить сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы опорочить их достоинство, их уровень, посягают на их неприкосновенность. И это этот план, хорошо, который был разработан врагами Аллаха Субхану ва Тааля, врагами Ислама, он, к сожалению, поддерживается в современное время многими писателями, хорошо, писателями, которые говорят о том, чего не знают, пишут всякие книги по поводу того, что писателями среди людей, которые относят себя к мусульманам, хорошо, говорят то, чего не знают, которые делают себя судьями и выдвигают себя на роль судей сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, того, что произошло между ними. Берут и одних называют правыми, других называют: нет, они не правы, вот он тут ошибся, без всякого довода, не имея на то никакой довод, а только на основании своих невежественных взглядов, на основании следования за своей страстью и повторяя те слова, те грязные слова, которые произносят ненавистники ислама из числа востоковедов, хорошо, и прочих, и те, которые следуют за востоковедами. И делая это, они тем самым вносят сомнения в души людей, особенно в души молодых людей, в души молодых людей. Тех людей, у которых нет знаний, тех людей, у которых нет понимания и знаний исламской истории, они вводят сомнения в их души относительно славной истории ислама, относительно славной истории их праведных предшественников, вносят сомнения в их души относительно того, что они были лучшие поколения этой уммы. Хорошо? Для чего? Тем самым потом переходя к следующей стадии. Следующая стадия – это уже укол ислама самого, укол в сторону самого ислама и поручение самого ислама, и разделить мусульман друг с другом, разделить их слово, хорошо, и чтобы бросить ненависть в сердца мусульман друг к другу, и бросить ненависть, зародить ненависть в сердцах поздних поколений этой уммы. Ненависть к кому? К началу этой уммы, то есть к предшественникам этой уммы. А Аллах Субхану Тааля говорит, что в Коране, как мы еще сказали, сура Аль-Хашар, «Валлазина джау мин бади», а те, которые пришли после них, после сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Якулюна раббана фир лана», говорят: «О Господь наш, прости нам», «Вали ихванина лазина сабакуна биль иман», и нашим братьям, которые опередили нас в религии, «Валя таджаль фи кулубина гилля лиллязина аману», и не устраивай в сердцах наших злобы и ненависти по отношению к тем, которые уверовали. «Раббана инна канту рауфур рахим», наш Господь, поистине ты сочувствующий и милосердный. Следующий раздел посвящен тому, что нельзя ругать сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям и имамов прямого пути. Во-первых, запрещенность того, чтобы ругать и порочить сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Принцип, важнейший принцип Ахля Сунна валь Джамаа, один из важнейших принципов, это то, что наши сердца и наши языки свободны и чисты, и обезопасены от того, чтобы ругать сподвижников Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Как в том аяте, который только что мы упомянули: «О Господь наш, не делай в наших сердцах злобы тем, которые уверовали». Мы делаем это, подчиняясь этим словам Аллаха Субхану ва Тааля и подчиняясь словам Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: «Ля тасубу асхаби», «Не ругайте моих сподвижников». «Фаваллядина в себе еди», и «Поистине клянусь тем, в чьей длани моя душа», لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا, если кто-то из вас потратит золото величиной с гору Ухуд, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة, то все равно не достигнет даже мудда, потраченного ими, и даже половины мудда. Ахля сунна валь джама отрекается от пути рафидитов и хариджитов, те, которые ругают сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ненавидят сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и отрицают достоинство сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям и говорят, что все они стали кафирами, кроме немногих, и все они сделали ридду, кроме немногих, которые говорят, что большинство из них стали кафирами. Ахля сунна валь джама принимает и верит в те достоинства, которые сообщаются в Коране и Сунне, достоинства сподвижников, да, и убеждены, что они сподвижники хайруль курун, то есть лучшие из поколений. Потому что это сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который приводится в обоих сахиха, сказано, что лучшее в этой умме, это что? Лучшее поколение в этой умме, это мое поколение. И на основании хадиса, в котором пророк сам говорит, что моя умма разделена на 73 группы, все они в огне, кроме одной. А кто это одна? Он сказал, «Хум ман кана аля мисли ана али», это те, которые придерживаются того, чего, о чем стою я сегодня, «ва асхаби», и мои сподвижники. Это похвала и рекомендация от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам. И он умер, алейхиссалату ва саллям, довольным, будучи довольным своими сподвижниками. И один из известнейших шейхов, учителей имама Муслима Абу Зура, он говорит, если ты видишь человека, который умаляет достоинство кого-то из сподвижников, то знай, что этот человек зиндик. Он еретик. Он еретик. Хорошо. Почему, говорит он? Потому что Коран – это истина, посланник – это истина. То, с чем он пришел, это истина. А кто нам донес все это, если не сподвижники? Говорит он. Кто нам донес все это, если не сподвижники? И тот, кто порочит их, говорит он, на самом деле хочет опорочить Коран и Сунну. Но он сам тот, который достоин опорачивания. Он тот сам, который достоин того, чтобы о нем сказали, что он зиндик, что он заблудший. Хорошо? Поэтому сказано, говорит Ибн Хамдан, великий ученый, выдающийся, он говорит, что тот, кто ругает кого-либо из сподвижников, поносит их, считая, что это дозволено ему делать, да, то это куфр. Хорошо. Тот, кто не считает, что это дозволено, то это фиск. Хорошо. И некоторые говорят, что вообще куфр. Дозволено считает или не дозволено. Хорошо. Тот, кто говорит, что сподвижники были фасиками, или они были кафирами, или сомневается в их религиозности, то это куфр. Тот, кто ненавидит сподвижника, это куфр. Хорошо. Если человек упоминает какие-то вещи, не связанные, может быть, с религиозностью сподвижника, да, не имея ненависти к нему, но упоминает какие-то недостатки сподвижника, говорит, ну вот здесь он допустил трусость, там, здесь он допустил там что-то, да, то это великий грех. Это великий грех. Это что касается поношение сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тот человек, который поносит сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, тем самым порочит самих сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, порочит пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Почему? Потому что человек, он такой, каково его окружение. Человек такой, каково его окружение. Каждый человек стремится к тому, каков он сам. Хорошо? И если такие сподвижники, значит, это как бы косвенное указание, что таков же и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, алейязу билля. Это оскорбление Аллаха субхана ва тааля. Указание на то, то есть они пытаются указать тем самым, что Аллах субхана ва тааля не мудр. Почему? Потому что как он мог избрать для своего последнего из посланников и лучшего из посланников таких сподвижников? Это опорочивание и сведение на нет всего исламского шариата, потому что весь исламский шариат передан сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть насколько непростое это, непростая вещь ругать сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. К сожалению, сегодня распространяются в нашей среде, да упасет субхана ва тааля, такие вещи, как порочение сподвижников, в частности Муавия радиаллаху тааля. Хорошо. Мы не считаем его сподвижником. или он сделал так-то, или он сделал так-то, посягая на достоинство величайшего из подвижников Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, одного из величайших подвижников Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, о котором есть достоверные хадисы, в которых Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит про Муавию радиаллаху та'ала, делает за него дуа, о Аллах, сделай Муавию ведущим, идущим прямым путем, и ведущим прямым путем. Хорошо. И где он говорит, о Аллах, научи его письму и счету, и избавь его от наказания ада. И другие достоинства Муавы, которые перечисляются в хадисах Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорят ученые, что было критерием вообще Ахля Сунна валь Джамаа, это отношение к Муавии, радиаллаху та'ала. То есть, если человек плохо относится к Муавии, ругает его, то это доказательство того, что не относится к Ахля Сунна валь Джамаа. И если он считает, что Муавия это халюль муминь, то есть дядя верующих, потому что он брат кого? Хабиба, да, Рамли. Жены Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он получается дядя верующих, поскольку матери, жены Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это матери правоверных, значит он дядя правоверных, хорошо. Они Ахля Сунна валь Джамаа, то есть критерии принадлежности их Ахля Сунна валь Джамаа. И второй подпункт здесь, это запрет ругать имамов прямого пути из числа ученых этой уммы. Те, которые следуют за сподвижниками по своему уровню, своего достоинства, по уровню своей неприкосновенности, по своему статусу, это имамы, имамы прямого пути, из числа предшественников и последователей, то есть табиин, атбау табиин, из вот этих вот поколений, превосходящих остальные поколения, которые сказаны в хадисе Имрана ибн Хусейна, как мы сказали, и те, которые за ними последовали, из числа ученых. Ас-сабикуна ал-аввалуна мин аль-мухаджирин ва-ансар ва-аллазина таба'ухум би-ихсан, сказано. Первые, опередившие числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними строго. Хорошо. Рады Аллаху анам, Аллах доволен ими. Нельзя ругать или умалять достоинства кого-то из имамов прямого пути. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Умы юшакки расуля мин бааде матабина лаул худа». А те, которые противостоят пророку, после того, как стал им известен прямой путь, стал им известен. «Ваяттаби гайра сабиль муминин» следует не по пути верующих, но валли матавали. Мы его обратим к тому, к чему он сам обратился. «Ванусли и джаганнам» и сожжен его в аду, «васаат насыры» как плохо, это место пребывания, место возвращения. Поэтому каждый мусульманин, он, во-первых, должен иметь муваля, то есть любовь, да, дружбу, любовь, близость к кому? Во-первых, к Аллаху и его посланнику, а потом к верующим людям. На это указывает Коран. Особенно же из верующих людей он должен любить, уважать и почитать из верующих людей кого? Тех, которые являются варасатул анбия, то есть наследниками пророков. Тех, которых Аллах Субхану Тааля сделал звездами. Сделал звездами, по которым люди находят прямой путь. То есть ученых, тех ученых, относительно которых единодушны верующие люди. Хорошо, что они ученые, что они имамы прямого пути. Потому что они преемники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой умме. Потому что они оживляют то из сунны, что умертвили люди, что не исповедуют люди. Хорошо. Потому что они исповедуют книгу, и книга рассказывает о них. Коран и сунна, он, который рассказывает о них и указывает на них достоинства. Все они единодушны, ученые, что нужно следовать, и это ваджиб, следовать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если мы увидим, что чье-то мнение из них не соответствует достоверному хадису, мнение ученого не соответствует достоверному хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы обязательно должны знать, что раз он оставил этот хадис и не пошел за ним, значит у него есть какая-то уважительная причина. Значит, у него есть какая-то уважительная причина, из-за которой мы не можем ругать его или полоскать его. Какие, может быть, могут быть уважительные причины? Уважительных причин три. Во-первых, он, может быть, убежден, был этот имам, этот ученый, что этот хадис не был произнесен пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, недостоверное сообщение. Хорошо. Либо он вообще не знал, что пророк произнес такие слова. То есть до него вообще не дошел этот хадис. Либо, если дошел, то он был убежден, что этот хадис что? не был произнесен пророком, салям, то есть не был уверен в его достоверности. Это уважительная причина. Хорошо. Вторая уважительная причина, что он был, что он не был уверен, или он не считал, что в этих словах пророк, салям, имеет в виду именно это. Хорошо, то есть у него было другое понимание этого хадиса, или этих слов. В-третьих, уважительная причина, что он считал, что этот хукм, который оговорен в этом хадисе, он мансух, то есть он аннулирован. Он уже аннулирован. Хорошо. Как бы то ни было, у них превосходство над нами, и мы обязаны им, потому что они те, которые донесли и доносят до нас шариат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они те, которые разъясняют нам то, что для нас скрыто, то, чего мы не видим. Аллах, субхану тааля, доволен ими. Пусть Аллах, субхану тааля, будет доволен ими, как в аяте, как мы уже упоминали, да? Рады Аллаху анхум, раду ан, доволен ими Аллах, и они довольны Аллахом. Умалять же достоинство ученых, или ругать ученых, из-за ошибки, которые, у них ошибки ичтихада, да? Ошибки на основании ичтихада, которые произошли со стороны некоторых из них. Это путь Ахлюль-Бида, это качество Ахлюль-Бида. Одно из самых ярких качеств Ахлюль-Бида – ругать ученых прямого пути. Ученых, следующих строго, строго путем предшественников. Это их качество – полоскать этих ученых. И это входит в планы тоже врагов этой уммы. Они пытаются заронить тем самым щек, то есть сомнения в религии ислам. Хорошо. Посеять раздор между мусульманами. Сделать так, что поздние поколения этой уммы не следуют и отрекаются от первых поколений этой уммы. Чтобы внести раскол, то, что сегодня произошло, к сожалению, раскол между молодежью уммы и учеными уммы. Хорошо. Поэтому нужно на это особо обратить внимание людям, талабу-л-ильм, людям, которые ищут знания, особенно которые в начале пути. Хорошо. Уберечься от тех людей, которые, и от того, что они делают, которые порочат достоинство ученых или порочат достоинство факихов, хорошо, исламских факихов, говорят, что не надо учить, или не пользуются тем наследием, которое они оставили. Хорошо. И тем самым это лишает возможности их и уму как? Воспрянуть и подняться. Подняться. Которые не уважают ученых. Которые распространяют разные заблуждения и разную клевету по поводу ученых. И мы еще раз говорим, что гиба, то есть злословие, оно запрещено. Злословить, значит, есть мясо твоего брата, умершего. Что значит умершего? Почему умершего? Отсутствующего. Его нет здесь, а ты ешь его мясо. А есть мясо ученых, это еще хуже. Это значит, есть отравленное мясо, говорят ученые. Потому что мясо ученых отравлено. Почему? Потому что тем самым человек льет воду на мельницу шейтана. Потому что шейтану только это и нужно, чтобы опорочить ученых, а потом, опорочив их, уже он опорочит то знание, которое есть у них. И люди, уже не уважая ученых, не уважают после этого то знание, которое есть у ученых. Они, уважая это знание, они потом обращаются в сторону невежд, которые провоцируют их, которые бьют на их эмоции, бьют на их чувства. Обращаются в сторону этих невежд и идут за ними. А это и нужно шейтану. Повести людей за невеждами, которые приведут к пропасти, умму. Просим Аллах субхану тааля, чтобы он сделал нас из тех, которые следуют за праведными учеными, за набожными учеными, учеными Ахля Сунна валь Джама, учеными, которые следуют по пути праведных предшественников. Чтобы мы жили в этой акиде, в этих убеждениях и умерли в этих убеждениях. Вассаллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллаху.